Глава 8. Ой, конечно, напрасно они пошли в предсказательскую хижину. Вы что, мемуары Фейкинга не читали? Они распахнули дверь и вошли в хижину. Коленки дрожали, сердца отчаянно трепыхались, к горлу подступала тошнота. Комнатушка была тесная и темная. Несколько мгновений все трое, моргая, вглядывались в черноту, а потом заковыляли вперед. Беззубик отчаянно протестовал и пытался вытащить Икинга обратно, вцепившись коготками ему в безрукавку. Вскоре глаза привыкли к темноте, которую рассеивало только мерцание тлеющих углей в очаге и пара едва живых драконов-шаросветов, утопающих в миске с водой. И тогда Икинг, Рыбьенок и Камикадзе наконец смогли все разглядеть. Повсюду паутина, горы бутылочек и флакончиков, куски мяса. На стенах, поверх облезлых обоев, карты, надписи, огромные сложные таблицы и чьи-то родословные, и все это в бурых пятнах, подозрительно похожих на кровь. Что-то висит на веревках под потолком. Кажется, ногти и клочья волос. На одноногом столике, подпертом книгами, шахматная доска. Большой темный шкаф в углу. Огромный котел над затухающим очагом. А посреди всего этого? В центре всего этого? Человек в кресле, кутающийся в бурый плащ. И этот человек явно поджидал незваных гостей. Нет, они, конечно, попытались удрать. Как только увидели все это, они бросились к двери назад, к свободе, но тщетно. Сзади налетел могучий ветер, и невидимые руки захлопнули дверь. Накрепко. Слишком поздно. Они оказались в ловушке. «Я уж думала, ты никогда не придешь, Икин, кровожадный карасик третий. 100 лет тебя ждала», — протянула фигура в буром плаще и медленно откинула капюшон. Это была ведьма. «Умф! Голм!» Беззубику наконец-то удалось проглотить остатки печенья, и он запищал. «Вот видишь, Беззубик пытался тебе что-то сказать. Ведьма здесь, а в пиршественном зале кто-то другой!» Беззубик нырнул Икингу под рубашку, пометался в районе живота и, дрожа, сжался в комочек на пояснице. Ведьма улыбалась. Она заговорила так, словно понимала драконий язык. «Да, да. Один из моих друзей-отщепенцев сейчас сидит в пиршественном зале, напротив мой плащ. Видите ли, у меня таких плащей несколько». Она держала голову высоко, но все равно сутулилась, словно привыкла к более тесному пространству и вертела в ужасно сморщенных руках громадные песочные часы. Икинг не мог смотреть на ведьму без дрожи. Она по-прежнему была вся отвратительно белесая, кожа туго обтягивала череп, и к пальцам были приделаны накладные железные когти. «Тук-тук-тук!» — постукивали они по песочным часам. «Тик-так-тик-так!» — отзывалась тикалка у Икинга в кармане. Жуткое зрелище являло собой ведьма Экселенор. «Как мило заполучить вас самих по себе!» — проворковала она. «Без всяких этих противных перекачанных взрослых. Хотите печенье?» Она указала на большую корзину вкусно пахнущего печенья, стоявшую на столе. «Нет? Тогда мне больше нечем вас развлечь. А в шахматы играете?» «Только должна предупредить, я очень-очень хороший игрок». Рядом с шахматной доской на столе лежали большая шляпа, меч-стойка, портсигар, который Икинг опознал как принадлежавший страхолюду, и красный шейный платок молниеноса. «Но я посередине партии. Или вы пришли...» — продолжала ведьма ядовито-сладким голосом, — «за предсказанием судьбы и улучшением будущего?» Трое юных викингов таращились на нее, онемев от ужаса, словно три мышонка, загнанные в угол гадюкой. «Или, может быть, вы что-то потеряли?» Икинг, наконец, обрел дар речи и решил не ходить вокруг да около. «Что ты сделала с моим отцом, мерзкая ведьма?» — спросил он, указав на отцовский меч. «Ну, мой утеночек, в наше время отцов, по-моему, сильно переоценивают», — отозвалась старуха. «Ну, давай поиграем в загадки. Что, по-твоему, я с ним сделала? Твои воины уже обыскали комнату и ничего не нашли». «А в шкаф они заглядывали?» В углу стоял большой темный шкаф. «Он заперт», — ответила ведьма, — «и никто не знает, где ключ». «Но ключ-то был». и висел у нее на шее. «Как беспечно было с твоей стороны потерять отца. Но, возможно, я помогу его отыскать. Давай сыграем в прятки, а призом назначим твоего папеньку. Отыщи кое-что для меня. Тогда я, наверное, сумею отыскать твоего отца. Если не сможешь найти мне сокровище, ну...» Ведьма пожала плечами. «Тогда родитель твой останется ненайденным». По костлявому лицу ведьмы расплылась очень-очень гадкая улыбка. «Навеки». «Не очень-то красивая игра. В смысле, нечестная», — заметила Камикадзе. «Ну, я и сама-то не очень красивая», — парировала ведьма. «Что ты хочешь, чтобы я нашел?» — спросил Икинг. «Отыщи мне утраченную корону Дикого Запада». «А почему ты думаешь, что я сумею отыскать корону, если тебе не удалось найти ее самой?» «Нутром чую», — ответила ведьма, глядя на него с открытой неприязнью. «Посмотри на себя, ты, противный мальчишка, ты просто увешан утраченными королевскими сокровищами. Ведь ты даже не искал их, они сами плывут к тебе в руки». Теперь ведьма уже шипела по-змеиному, тыкая пальцем Викинга. «У тебя уже 6 сокровищ из перечисленных в предсказании. Римский щит, тикалка, стрела из небывалой страны, отпирающая все замки ключ, камень в виде сердца и 2-й меч. Так что не морочь мне голову». «Я не стремился заполучить эти вещи», — возразил Икинг. «Они попали ко мне случайно». «Случайности не бывает», — мрачно откликнулась ведьма. «Почему люди все время это повторяют?» «Они словно сами тебя нашли», — продолжала она, — «будто ты какой-то гадский магнит в виде Икинга, крадущий судьбу моего дорогого Элвина. Ну, теперь-то я вернулась и сумею выкрасть его удачу обратно. Вот увидишь, ты отдашь эти 6 сокровищ мне». «Ни за что». «Сейчас нет, но в скорости непременно», — заверила его ведьма. «А пока ты найдешь мне утраченную корону Дикого Запада. Принеси мне корону, и я верну тебе отца». «Так где эту корону искать-то?» — спросил Икинг. Посреди комнаты на треножнике над огнем висел котел. Ведьма нагнулась, сдвинула тлеющие поленья, и под ними обнаружился люк. Она откинула крышку и открыла колодец. «Ох, ради Тора!» — простонал Рубинок. «Что я вам говорил? Мы окажемся по уши в ядовитых чепушистиках еще до того, как поймем, куда попали». Ведьма хихикнула, словно камушки громыхнули в жестянке. «Под хижиной находятся катакомбы, подземный лабиринт, и попасть туда можно только через этот колодец. И он же, дорогие мои, насколько мне известно, единственный путь наружу». «А что в катакомбах?» — поинтересовался Икинг. «Ну, либо ничего опасного вообще», — усмехнулась ведьма, «либо рыкозавры, мозгоеды, смерть и тьма. Где-то внизу в этом лабиринте туннелей находится огненная яма, и где-то в этой огненной яме спрятана утраченная корона Дикого Запада». «А поскольку делал это Черноборот, то наверняка понаставил самых злодейских ловушек», — простонал Рыбинок. «О, Хикинг, нам это и правда не под силу». Ведьма смотрела на них, склонив голову на бок. «Ну, вы в игре или нет?» «Ты безоружна», — медленно произнес Икинг. «Нас трое, а ты старуха. Я бы мог просто прибить тебя и открыть шкаф своим ключом». «Мог бы», — игриво подхватила ведьма, — «но мои когти отравлены самым страшным ядом, известных человеку. Если я царапну тебя, и хоть единая капля яда попадет тебе в кровь, ты будешь умирать долгой и мучительной смертью. Так что не советую пытаться». Старуха повертела своими железными когтями. Присмотревшись, Икинг заметил, что каждый коготь обмазан темно-лиловым веществом, слегка напоминающим чернила и сильно напоминающим саму смерть. «В этих когтях», — похвасталась ведьма, — «смерти, как в лавке аптекаря. Я испытала их на крысах, и крысам они очень не понравились. Совсем». Она указала в угол, где рядком лежали дохлые крысы с торчащими к потолку лапками. При виде ровного ряда трупиков дети содрогнулись. Еще бы. «И, возможно, твой отец вовсе не в шкафу. Я могла и соврать», — восторженно пропела ведьма. «Ну, разве не классная игра?» «Ч- «Чудесная», — вежливо отозвался Икинг. «Откуда я узнаю, что ты говоришь правду про корону Дикозапада в этом колодце?» «Ниоткуда», — пропела ведьма. «И про нее я тоже вполне могла соврать. Может, я просто хочу убрать тебя с дороги? В этом и весь смысл. Лгу я или говорю правду? Сыграй со мной кон в авральные кости, пока решаешь, и мы посмотрим, насколько ты на самом деле удачлив». Она взяла кости тонкими пальцами, высыпала их в стакан и трижды встряхнула. «Итак?» — воскликнула она. «Смотрим!» Ведьма опрокинула стакан на стол, приподняла буквально на волосок и жадно заглянула внутрь. «О, четыре черепа, одна кость! Кто бы мог подумать, какая я везучая! Попробуй, Шикинг Третий, или скажешь, что я блефую!» Вральные кости — игра, построенная на удаче остроумии. Если Икинг согласится участвовать, ему придется побить ведьму в свой ход. Лицо его было непроницаемо. Правда или ложь? «Попробую», — сказал Икинг наконец. «Мудрое решение», — кивнула старуха. «Но теперь ты должен побить мой бросок». Она передала стакан ему. Икинг открыл крышку. Она сказала правду на сей раз. Четыре черепа, одна кость. Икинг взял кубик с изображением кости, кинул его обратно в стакан и, не глядя, куда он приземлился, передал стакан обратно ведьме. «Пять черепов», — сказал Икинг, кровожадный карасик третий. Он поднялся на ноги. Ведьма и мальчик говорили о большем, чем просто игра в авральные кости. «Я добуду эту корону для тебя», — сказал Икинг. «У меня нет выбора. Ведь если я этого не сделаю, ты убьешь и отца, и меня». «Верно», — пропела ведьма. Икинг вздохнул. Он взглянул на тикалку. «А значит, у нас всего 3 часа на то, чтобы найти корону и вернуться к началу состязания». «Верно», — повторила ведьма. «Как же мы будем скучать по вам, если вы опоздаете». «Если я принесу корону, разумеется, ты меня отпустишь», — небрежно заметил Икинг. «Разумеется», — проворковала ведьма, — «слово вероломный». «Ха», — буркнул Рыбьенок, — «это мы уже слышали». «Со мной пойдут друзья», — сказал Икинг. «Это еще зачем?» — подозрительно спросила ведьма. «Потому что если я оставлю их здесь, ты их убьешь». «Потому что я никогда не делаю геройскую работу без них», — ответил Икинг. «Вот Камикадзе — выдающийся взломщик, а Рыбьенок, он... получеловек-полудракон. Мы зовем его следопытом». «Гав!» — подыграл Рыбьенок. «Как хочешь», — пожала плечами ведьма. «Полезайте, утятки. Удачи вам!» И вот Икинг, Рыбьенок и Камикадзе залезли в раскачивающийся котел, еще горячеватый, с огня. Ведьма ухватилась за ручку ворота на треноги и... блямс, блямс, блямс, стала опускать их в недра земли. «За мной, Буремуха!» — позвала Камикадзе. А ведь они едва не забыли прекрасную капризавриху. Пока они перепирались с ведьмой, плутовка тихо прогрызла себе дорожку через корзину печенья с предсказаниями. Когда цепь кончилась, ведьма заглянула в дыру и хрюкнула от восторга. Опустившись на четвереньки, она подползла обратно к столу и сняла крышку со стакана. Интересно же, какую комбинацию выкинул Икинг. 5 черепов, — сердито прошептала ведьма себе под нос. «Удачлив, хитрый крысеныш, сгнай его, Тор. Что ж, там внизу ему понадобится вся его хитрость и везение», — добавила она злорадно. «Игра не кончена, до конца еще далеко». И она заковыляла обратно к шахматной доске.